уходят из сект. Наша организация возвещателей Царства Божия, благословенная самим Иисусом Христом. Говорил бы попроще, как в прежние времена, поморщилась Пестемея, ведь мы одни, а пышные слова для сегодняшней проповеди побереги. Демид глянул на Пестемею, кивнул удовлетворенно. И верно. Так вот, мне наплевать, что Иегова — это еврейский бог. Главное, секта иеговистов, как говорят у нас в советских газетах и журналах, самая реакционная. Люди из этой секты выходят редко, потому что, ну, сперва, может, и верят многие иеговистскому учению, а потом... Потом просто бояться. Шутка ли состоять в антисоветской политической организации? Так вот, Пестемея, надо этот страх у всех искусно подогревать, укреплять. А людей из других сект надо стараться перетаскивать в наше общество свидетелей. Это сейчас будет твоей главной заботой. Да перетягиваю, сколь сил хватает. Та же Зинка Никулина ведь недавно еще у хлыстов была. Знаю, как же. Я говорю, еще порасторопней теперь нам работать надо. И всех, кого только можно. Демид поглядел в выцветшие глаза Пестемеи, стараясь прочесть, как она воспринимает его слова. Но глаза старухи ничего не выражали, и вся она сидела бесстрастная и холодная, как камень. «Ведь почему Краевой комитет озабочен этим?» — продолжал Демид. «В последние годы мы понесли большой урон. Арестовали Николая Цыбу и его первого помощника Марию Вертельник. Выследили много других членов Краевого комитета. Я вот не знаю, как, каким чудом еще цел. Совсем уж недавно провалились стрефы в Закарпатской, Львовской областях, в Молдавии, на севере. В Воркуте разгромили наши теократические курсы. Воркутинские теократические курсы — бывшая подпольная школа для подготовки иеговистских проповедников. В течение некоторого времени на этих курсах регулярно обучалось по 35 человек. Курсы действовали по программе, полученной из Западной Германии. Да и вокруг вас тут неважные дела. Вскрыты многие наши организации на Алтае, в Томске, в Иркутской области. Там у нас своя типография была. Да пропала типография. Людей поарестовали. Хорошие кадры свои потеряли. Надо пополнять. Я за тебя, признаться, боялся. Ничего, Бог пронес. Демид, из лежащей перед ним стопки, взял тонкую брошюрку в невзрачной серой обложке, задумчиво полистал, не глядя в нее, и захлопнул. На ее обложке Пестемея прочла: «Организационные указания для возвещателей царства». Издатель Ватл Товер Библи Антрант Соцет. Бруклин, Нью-Йорк, США. «Вот такие у нас дела, Пестемея», — проговорил Демид, втянул нижнюю губу в рот и принялся сосать. «Вот почему сейчас нам нужно оживить, как только можно, работу всех низовых групп и килок. Это сейчас наша главная задача. Да ты об этом письмо получила». И снова принялся за губу. «Господи, чего это он? Где научился?» — подумала брезгливо Пестемея. «Как же? Получала. Кое-что сделала. И раскрыли несколько кружков. На Исидора Уварова вон дело в суд, говорят, передали. Ну, судить его не будут. Поманежат да отпустят. У них гуманность. Одурманенный, мол, человек. Другое дело, нас бы с тобой застукали». Пестемея снова поежилась, и Демид заметил это. «Да, наше дело уж такое», — строго сказал он. Гуманностью ихней нам надо пользоваться.